Моряк, довольный результатом, ищет в кармане свою трубку и зажигает ее. В мире нет ничего сильнее. Деньги, наркотики, секс — всего лишь незначительные средства, потому что только косвенно возбуждают это место. Все замолкают, оценивая важность открытия. «Хотите сказать, что все, что мы делаем, только ради того, чтобы стимулировать эту зону?» — спрашивает Лукреция Немро. «Мы едим, чтобы стимулировать MFB. Мы говорим, ходим, живем, дышим, что-то предпринимаем, занимаемся любовью, ведем войны, делаем добро или зло, мы воспроизводимся только для того, чтобы активизировать эту зону. Последний секрет. Это самое глубокое, самое жизненное программирование. Без него мы ни к чему не имели бы вкуса, мы просто вымерли бы». Молчание. Все смотрят на остатки бараньих мозгов в своих тарелках. Значение открытия Джеймса Олса для них принимает головокружительные размеры. «Как же это возможно, что такое открытие не получило большой известности?» — спрашивает Жером Бержерак, подкручивая усы. «Вы представляете себе последствия такой огласки?» Росси кладет трубку и подзывает официанта, чтобы попросить перец. Затем он посыпает перцем кусок хлеба и глотает его целиком. Моряк весь краснеет, дышит с трудом, морщится. «Теперь я не смогу чувствовать вкус других блюд, понимаете? Прямая стимуляция последнего секрета тормозит всю прочую деятельность. Я же говорил, испытуемые забывают о своих жизненных функциях. Есть, спать, воспроизводиться — это абсолютный наркотик. Они как будто ослеплены слишком ярким светом, который не позволяет им видеть другие отблески мира». Моряк отрезает ножом кусок хлеба и долго его разжевывает, чтобы успокоить пожар внутри. «Понятно», — задумчиво говорит Исидор. «Перефразируя Паскаля, небольшой стимул возбуждает, большой вводит в экстаз, слишком большой убивает. С распространением последнего секрета все знакомые нам проблемы с наркотиками увеличатся в десятки раз». Моряк просит воды, сожалея о своем поступке, но и вода не может его успокоить. Джеймс Олдс, надо отдать ему должное, предвидел последствия своего открытия. Он понял, что мафия всего мира захочет заполучить это, да и люди, явно обделенные судьбой, узнав о существовании такого наркотика, тоже потребовали бы его. Из них получились бы рабы ощущений. Олдс боялся будущего, в котором человечество зависело бы от этой морковки. Диктаторы смогли бы потребовать от нас все, что угодно. В своих трудах он писал, что раскрытие последнего секрета привело бы к уничтожению человеческой воли. Никто уже не ест. Лукреция представляет мир, населенный людьми с электродами на задней стенке черепа. И мужчины, и женщины озабочены лишь одним — еще один разрядик в голове.